Глава третья. Сижу над пустой доской, постепенно приходя в себя. Даже не заметила, как проглотила здоровенный кусок мяса. Слона съела бы и не заметила. Так меня поразила выходка работника заведения. Жду обещанный десерт. От одного этого слова во мне просыпается любопытство, смешанное с опаской. Что он там еще придумал, этот горный искуситель? Но в сладостях ему меня не переплюнуть. Самые вкусные десерты только у меня. Надеюсь, он извинится по-нормальному за свой выпад. Вытягиваю шею, чтобы посмотреть, не появился ли в зале повелитель кавказской кухни. Но нет. Наверное, корпит над пироженкой. И вообще, нальет ли мне кто-нибудь вина? В неудачное время я пришла, зал набит битком, слишком шумно. Или здесь всегда так? Встаю и иду в санузел. Смотрю на свою грудь и присвистываю. Она блестит от жира, словно салом намазалась, блин. До сих пор на коже ощущаю его губы, его горячие губы. Все кавказцы такие наглючие типы. Или только мне повезло? Вспоминаю, с каким отвращением на меня смотрел Ваня, и горестно вздыхаю. Неужели к такой, как я, можно подкатить? Толстая, люблю поесть, ненавижу спорт. Слава богу, мне теперь не придется ходить в спортзал. Вместе с Ванькой ушла и моя обязанность следить за телом. В зеркале отображается случайная стройная посетительница ресторана, и я, подхватив сумку, понуро выхожу из санузла. Возвращаюсь за стол, и, о чудо, там уже стоит тарелка с чем-то невероятным. Это не пироженка, это произведение искусства. Высокая гора взбитых сливок, политая шоколадом, с вишенкой на вершине, а вокруг россыпь орехов и какие-то крошки. Боже, да это же рай на тарелке. Не успеваю даже вилку взять, как рядом возникает он, владыка кавказской кухни, с бутылкой десертного вина. «Позвольте», — наполняет мой пустой бокал. «Надеюсь, вы приготовили извинения вкуснее этого шедевра». Бурчу, не сводя глаз с пирожного. Вилка уже в боевой готовности. Ох, не ткнуть бы ему в глаз случайно. Он усмехается, присаживаясь напротив. «А за что, собственно, извиняться? За то, что разбудил в вас аппетит? Или за то, что вы, оказывается, любите кавказскую тематику?» «Ни то, ни другое», — отрезаю я, отправляя в рот первую ложку сливок. «Мм, блаженство. Сливки тают во рту, шоколад горчит, орехи хрустят. Извинитесь за свою наглость и вообще не пяльтесь так на меня». «Наглость — второе счастье», — парирует он. «А смотреть на вас — одно удовольствие. Особенно, когда вы так увлечены десертом. У вас, кстати, губы испачканы кремом». Тянется ко мне большим пальцем и стирает. Закрываю глаза. «Но что за тип? Самоуверенный, наглый и чертовски привлекательный, зараза. Пытаюсь игнорировать его, сосредотачиваясь на пирожном. Но как тут сосредоточишься, когда на тебя так пристально глазеют?» «Ладно, допустим, я извиняюсь», — сдается он наконец. «Но чем я могу загладить свою вину? Еще одно пирожное? Или, может, прогулка по ночному отелю?» «Он что, думает, я какая-то дешевка, которую можно снять на ночь? Вот осёл!» Откладываю вилку от греха подальше, вытираю рот салфеткой и смотрю на него в упор. «Знаете что?» — говорю ядовито. «Лучшее, что вы можете для меня сделать, — это исчезнуть прямо сейчас и больше никогда не попадаться мне на глаза». Он смеется, гортанно, но искренне. И этот смех, черт возьми, меня раздражает. «Боюсь, это невозможно», — говорит он, все еще смеясь. «Мы с вами еще обязательно встретимся. И не раз. Запомните мои слова». «Катитесь к черту на свою кухню, а то у вас там что-нибудь сгорит». Он с достоинством поднимается с места и уходит королем. Нет, правда, у него такая походка, будто он только что взял город. Я напишу разгромный отзыв этому заведению. Это ведь никуда не годится. Прошу у бармена счет и оплачиваю его картой. Ага, взяли только за мясо, а десерт за счет шефа. Все равно меня это не остановит от отрицательного отзыва. Выхожу из ресторана и ловлю такси. Палец уже набирает текст в заметках. Ужасное обслуживание. Шеф-повар — наглый, самовлюбленный индюк с повадками маньяка. Еда вкусная, но впечатление безнадежно испорчено. В такси меня трясет от возмущения. Мало того, что этот слабоумный шеф-повар решил, будто я легкая добыча, так еще и смеется мне в лицо. Встретимся мы, как же? Да если это, не дай бог, случится, я ему на голову что-нибудь вылью. Кто он вообще такой? Звезда Мишлен в грязном колпаке? Ну уж нет, я ему это так не оставлю. Дома, забыв про усталость после долгого дня, сажусь за ноутбук. Пальцы порхают по клавиатуре, выплескивая всю мою ярость в разгромную рецензию. Я описываю его наглый взгляд, его самоуверенную улыбку, его отвратительное предложение. И, конечно же, упоминаю про бесплатный десерт. Как жалкую попытку замять скандал. Утром, опубликовав свой шедевр на всех возможных платформах, чувствую себя намного лучше. Но все же осадок остался. Этот шеф-повар залез ко мне в голову, и я никак не могу его оттуда выкинуть. Знала бы я в этот момент, что это только начало нашего горячего знакомства, и продолжение последует уже совсем скоро.